«Впервые я увидела их сверху», — сказала нянюшка. «Чуть спомела, не свалилась от смеха». Возникла пауза, в течение которой Казанунда пытался обдумать ситуацию. «Что мне провалиться?» — наконец воскликнул он. «Я-то думал, эти типы, что возятся с могильными холмами и прочими земляными работами, серьезные друиды, они...» В общем, никак не мог себе представить, что на самом деле они выкладывают всякие похабные картинки, место которым в отхожем месте, извини за каламбур. «Похоже, ты не сильно шокирован». Она готова была поклясться, что под париком гном покраснел. «Ну, и есть еще такая вещь, как стиль», — пожал плечами Казанунда. «Утонченность, наконец. Нельзя же просто орать во всеуслышание. Эй, смотрите, какая большая и толстая у меня колотушка». «Тут все немножко сложнее», — возразила нянюшка, пробираясь сквозь кусты. «Здесь сама местность, как ты выразился, орет. Вообще, по-моему, колотушка — это гномье словечко». «Ага». «Очень точное». Казанунда попытался выпутаться из очередного куста шиповника. «Эсми сюда никогда не приходила», — раздался где-то впереди голос нянюшки. Говорила, мол, хватит с нее всяких народных песенок и майских деревьев. Мол, целый непристойный пейзаж — это уж слишком. «Конечно», — продолжала она, — «изначально это место не предназначалось для женщин. Моя прабабка рассказывала, что в давние времена мужчины приходили сюда совершать свои странные ритуалы, которых ни одна женщина никогда не видела». «Разумеется, кроме твоей прабабки, прятавшейся в кустах», — добавил Казанунда. Нянюшка даже остановилась. «А ты откуда об этом знаешь?» «Ну, можно сказать, у меня развелось некоторое понимание сущности женщин из рода Як», — объяснил гном. Колючки уже разодрали весь его парадный камзол. «Она говорила, они тут строили парилки, воняли, как подмышки кузнецов, глотали укипаловку, плясали вокруг костров, нацепив рога, и мочились на деревья», — поделилась впечатлениями нянюшка. «А еще она сказала, что на самом деле это выглядело немного по-бабьи. Но лично я всегда считала, что мужчина — это всегда мужчина, даже если ведет себя по-бабьи. А что случилось с твоим париком?» «Видимо, остался где-то на дереве». «Лом не потерял?» «Ни в коем разе». «Тогда приступим». Они подошли к подножию длинного холма. Арка из трех неровных камней служила входом в неглубокую пещеру. Нянюшка пригнулась и шагнула в затхлую, пахнущую аммиаком темноту. «Пожалуй, дальше не пойдем. Хватит», — сказала она. «Спички есть?» Серное пламя осветило плоский камень с грубым рисунком. Охра надежно въелась в глубокие царапины. Картина являла миру пучеглазого мужика с рогами и в звериных шкурах. Из-за мерцающего света спички создавалось впечатление, будто фигурка танцует. Под изображением была накорябана руническая надпись. «А что здесь написано? Кто-нибудь пытался ее перевести?» — спросил Казанунда. «Это разновидность якского языка», — ответила нянюшка. «Говоря по существу, она означает «у меня большая и толстая колотушка». «Якского?» — уточнил гном. «Моя семья очень давно живет в этой местности», — пояснила нянюшка. «Благодаря знакомству с тобой, госпожа Яг, я столько всего узнал!» — покачал головой Казанунда. «Все так говорят. Воткни лом в щель рядом с камнем. Всю жизнь искала предлог, чтобы спуститься туда». «А что там такое?» «Вход в Ланкарские пещеры. Как я слышала, они тянутся во все стороны, даже до самой Медной горы. Говорят, есть вход из замка, но я его найти не смогла. В основном эти пещеры ведут в мир эльфов». «А я думал, вход в мир эльфов находится у плесунов». «Это другой мир эльфов». «Что, есть несколько миров?» «Об этом эльфы предпочитают не распространяться». «И ты хочешь проникнуть туда?» «Да». «И найти там эльфов?» «Именно. Ты собираешься торчать здесь всю ночь или все-таки отодвинешь ломом камень?» Она пихнула его локтем. «Знаешь, там внизу есть золото». «Ага, большое тебе спасибо», — язвительно произнес Казанунда. Вот он, ведизм в чистом виде. Только потому, что я вертикально ущербен, ты пытаешься убедить меня с помощью золота. Считаешь, что гном — это ходячая жадность. Ха! Ты жестоко ошибаешься!» Нянюшка вздохнула. «Ну, хорошо», — промолвила она. «Тогда знаешь, что я тебе скажу? Когда мы вернемся домой, я испеку тебе настоящий гномий пирог». Лицо Казанунды расплылось в широкой улыбке. «Настоящий, пренастоящий гномий пирог!» — переспросил он недоверчиво. «Вот именно. Кажется, у меня сохранился рецепт. Кроме того, я уже несколько недель не выносила кошачий ящик».